Эпилог. Они собирались на посадку. Сдав чемоданы, ждали, когда объявят их рейс. По телевизионным каналам показывали торжественные похороны Эльбруса Алхасова. Причиной смерти официально объявили несчастный случай. Джилл была молчалива и задумчива. Она ни слова не произнесла после того, как они покинули дом Эльбруса. Когда, наконец, они оказались в салоне самолета и заняли свои места, Джилл спросила у него: «У тебя всегда так сложно и страшно?» «Почти». Джилл снова замолчала. Самолет пошел на взлет. «Я больше не буду с тобой ездить», — прошептала она. «Такие потрясения не для моей нервной системы». «Согласен. Я не думал, что все будет именно так». «Какая ужасная семья. Какие непростые отношения. Значит, бывает и такое в жизни?» Эльнура никто не воспринимал серьезно. Все считали его подкаблучником. А он искусно притворялся. Очевидно, его устраивало такое положение при богатом тесте и обеспеченной супруге. Но ему этого было мало. Он ненавидел своих новых родственников. Всю эту компанию молодых и невоспитанных людей. Эркина и Керима. Он прекрасно понимал, что гораздо умнее, гораздо способнее всех этих оболтусов. Эльбрус, будучи умным человеком, прекрасно разбирающимся в людях, тоже это понял. Потому и решил в конечном итоге оставить компанию на своего зятя. Он лучше всех разглядел способности Эльнура, но ошибся в одном. Не могла его дочь быть счастлива с этим человеком, которого он подобрал ей в мужья. Но ему так хотелось в это верить, ведь он очень любил свою дочь. «Мне его искренне жаль», — сказала Джилл. «И мне тоже», — признался Дронго. Но в конечном итоге во всей этой истории виноват был именно он. Как воспитаешь своих детей, такой результат и получишь. Он считал, что большие деньги могут компенсировать недостаток внимания, заботы, отсутствие должного уважения в семье. Однако не компенсировали. И все эти непростые отношения в семье закончились трагически. «И все-таки не бери меня больше в такие поездки», — попросила она. «Это слишком тяжело для моей психики». «Договорились». «А ты?» – спросила Джилл. «Ты поедешь когда-нибудь снова?» Он вздохнул. Больше они не говорили на эту тему.